Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Да, здрасте, Павел. Приветствую всех. Подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Там 221 тысяча подписчиков. Все остальные каналы фальшивые. Ну и Сергей Михеев в Дзене, ВКонтакте, Рутюбе и в Одноклассниках. Там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. В общем, продолжаем работать. Ну что, начинаем передачу. Начинаем передачу. Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+. Переходите, подписывайтесь. И напоминаю, что идет прямая трансляция, видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер и WhatsApp плюс 7 903 170 63 63, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем. Семьи, где растут трое и более детей, должна стать нормой, заявил Владимир Путин в беседе с награжденными орденом «Родительская слава» матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня» и членами их семей. Вчера проходила встреча, многодетные семьи поблагодарили президента за поддержку и делились своими мыслями, как еще государство может помочь тем, кто уже растит либо планирует многодетную семью. И сказали они, что неплохо бы отвязать социальную помощь таким семьям от минимального размера оплаты труда в регионах. В разных регионах по-разному, но, как правило, если доход семьи многодетной выше определенного уровня, то вот эта соцпомощь, она аннулируется, либо снижается. Президент поговорил с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой и поручил ей решить проблему с отменой пособий многодетным семьям при росте их доходов. Так сказал президент, нужно исключить ситуацию, когда многодетные семьи перестают получать положенную им государственную поддержку из-за того, что их доходы выросли. Вот, Сергей Александрович, а власти априори должны поддерживать многодетные семьи, независимо от того, бедные они или богатые? В чем здесь социальная справедливость? Ну, не знаю, мне кажется, должны поддерживать. Почему? Потому что слишком сложная демографическая ситуация стоит перед страной. Да? На самом деле мы попали в такое положение, при котором мы видим естественную убыль населения. Да? Вот, причин тут много, я об этом не раз говорил. Вот, но на сегодняшнем этапе, на данном этапе историческом, да, стимулирование многодетности всеми имеющимися способами является приоритетом. Может быть, знаете, когда-нибудь, если у нас будет такая ситуация, при которой с этим не будет проблем, можно будет и как-то эту поддержку ослабить. Сейчас эта поддержка должна быть однозначной для всех. Почему? Я объясню. Потому что в противном случае получается, что многодетность – это удел нищих. Многодетность – это удел тех, у кого все плохо. Многодетность – это, ну, некое клеймо. Мол, вот это люди несостоятельные, несостоявшиеся, они не могут обеспечить своих детей деньгами. Ну, тогда, так уж и быть, государство поможет. Просто нынешняя позиция по этому вопросу, она следующая. Ну, ладно, как-нибудь, раз уж вы там нарожали детей, то мы из жалости, так сказать, к вам, ну, вам что-нибудь подкинем. А позиция должна быть другая. Государство должно говорить, нам надо, чтобы было больше многодетных семей. Нам надо, чтобы решалась таким образом проблема. Поэтому мы будем помогать вам всем, чем можем, в любом случае. Вот это будет, так сказать, честная позиция, которая будет соответствовать нынешней ситуации, так сказать, нынешним вызовам времени. Вот, поэтому я думаю, что это правильно. Кстати, мы тоже в наших эфирах об этом, значит, не раз говорили, что, ну, такое вот какое-то, знаете, вот, так сказать, такое вот отношение, ну, вот, к этим семьям, как, ну, каким-то попрошайкам, оно неправильное. Оно, во-первых, оно не стимулирует вообще уважение к этому явлению. Во-вторых, оно действительно этих людей помещает в какой-то такой маргинальный класс неудачников. Ну и в-третьих, получается, что государство говорит о необходимости решать демографическую проблему, но в данном случае, так сказать, да, непоследовательно в своих действиях. Поэтому я не вижу здесь проблем со справедливостью. Другой вопрос, что может быть как раз тем, у кого действительно доходы ниже определенного минимума, там, прожиточного или какого, может быть, даже это пособие должно быть больше. Да, вот здесь можно по размерам пособия поговорить, да, но в принципе помощь такая, на мой взгляд, должна быть. Я в этом абсолютно уверен. Хотя в конечном итоге деньги, они являются только поддержкой. Они сами по себе, как мы не раз говорили, не могут стать однозначным и на 100%, так сказать, решающим фактором в этом вопросе. То есть в обществе должна быть создана атмосфера общественная, так сказать, информационная, культурная, при которой вот эта форма семьи, трое и больше, да, будет моделью успеха. Вот ты состоялся, как бы, да, вот если ты стремишься к семье. Ну, там получится, не получится, это дальше, так сказать, у каждого там, понятно, судьба по-разному складывается. Но это хорошо, это правильно, к этому надо стремиться. Здесь ты получишь поддержку. Это означает и уважение, это означает, так сказать, и реализацию, и все остальное. Вот это должно поддерживать культуру, кино, литература, там, да, телевидение, все остальное, средства массовой информации. Ну и государство уже, несомненно, как бы, да, деньгами, организационной поддержкой и так далее. То есть, опять же, там, получится, не получится, тоже вот эти вопросы. Можно ли изменить, так сказать, ситуацию? Нельзя изменить ситуацию? Ее надо изменить. Надо. Вот это можно или нельзя, в данном случае должно остаться, ну, за скобками. Ее надо менять, да, и надо прикладывать к этому усилия. То, что президент встречался с многодетными семьями, как бы, мне кажется, это хорошо и правильно. Глава государства показывает, что для него, как бы, эта тема важна, что эти люди не на обочине процессов, понимаете, не на обочине там успеха чего-то, там, не на обочине вообще, так сказать, да, жизни государства. Они в центре внимания. Да. Для этих семей, для многодетных, это тоже важно, да, посмотреть, что глава государства, значит, которого они в том числе недавно избрали, вот, общается с ними, как бы он готов слышать их. Вот, он не находится, знаете, в какой-то башне слоновой кости, да, с которой там, так сказать, людей не видно, вот, на земле. Мне кажется, это было важно. Это как раз вот и есть та ситуация, та форма, как бы, работы, в том числе, которая должна быть взята на вооружение всеми остальными. А особенно, мне кажется, это важно с точки зрения воспитания молодежи, особенно это важно с точки зрения, как бы, да, вот того, чтобы наша там культурная элита, особенно, так сказать, те, кто занимается вот массовой культурой, да, взяли это на вооружение. Но здесь, к сожалению, тут тоже вот ждать того, что сами все поумнеют или, так сказать, так станут такими нравственными, бессмысленно. Здесь надо стимулировать. То есть должна быть какая-то государственный заказ на эти вещи в культуре, в кино в первую очередь, да, в шоу-бизнесе в том же самом, да. И этот государственный заказ должен реализовываться. Потому что тут тоже так вот думать, ну, типа, ладно, сейчас мы вот немножко еще прибавим денег, а дальше как-нибудь все само с собой пойдет. Ну, не пойдет, потому что все равно все это в первую очередь связано с таким решением духовным, интеллектуальным. А деньги, конечно, они нужны, но они будут, так сказать, в этом смысле поддержкой. Будут поддержкой, но очевидно, что поддержка это уже есть, потому что вот вчера тоже на встрече президент отметил, что количество многодетных семей у нас в стране за последние годы выросло более чем на четверть, до 2 миллионов. Это существенно. И буквально перед встречей один из исследовательских центров опубликовал опрос, согласно которому половина жителей России считают, что русская семья должна быть многодетной. 48% населения в этом уверены. И уверены, что норма – это трое и больше детей. Отмечается, что за 10 лет с 2014 года таких уверенных в многодетности России прибавилось существенно, на 14% увеличилось. Вот отстаивающих идею child free, то есть ребенок мне не нужен, мне нужна карьера, мне нужна там я сама, вот таких абсолютное меньшинство у нас, всего 6%. Еще 3%. Ну вот видите, да, еще 3% кого там? Которые считают, что одного ребенка достаточно. Ну, смотрите, вот с одной стороны статистика как бы вроде как и радостная, да, а с другой стороны можно сказать, ну, все-таки какая-то работа в этом направлении дает результат, вот, но с третьей стороны 48% считают, что должна быть, да, но в реальности это не так. Это не вот, так. Они считают-то, да, считать-то они считают, как бы, да, вот, а сами-то они что, вот, но я особенно здесь вот хочу подчеркнуть по поводу русской семьи, потому что, конечно, самая большая проблема здесь именно с русским большинством, вот, которая, ну, к сожалению, так сказать, да, за несколько некое, так сказать, долгое, за определенное количество лет, скажем так, да, вот впитало в себя вот эти идеи, ну, я бы скажу так, они прозападного, да, либерального толка, разного рода, так сказать, свойств, но в общем и целом ведущие к такому неправильному пониманию того, что ж такое, так сказать, цель жизни, как надо строить семью и так далее, и так далее. Плюс, опять же, нравится, не нравится, но именно русское большинство больше всего поражено вот этой проблемой абортов. И здесь разъяснительная работа, поддержка женщин, так сказать, да, девушек, там, да, вот, просветительская работа, мне кажется, начиная со старших классов школы, она была бы крайне важна. Она была бы крайне важна, потому что понятно, что здесь это же не шутки. Вот мы тоже, мы как бы, понятно, сейчас идет специальная военная операция, мы все переживаем по поводу там потерь, которые там есть. Потери на любой войне неизбежные, но у нас 1,5 миллиона, по некоторым данным, ну не меньше миллиона точно, как бы, да, абортов каждый год. То есть вот за 2 года спецоперации, ну 2 миллиона минимум детей, так сказать, были уничтожены. Вот, вот потери, тихо, за дверью, без войны, без ничего. Мне кажется, это крайне важно. Здесь и поддержка нужна, и разъяснение, и агитация. Может быть, иногда даже шоковая такая, так сказать, агитация. Потому что многие просто не понимают вообще, о чем идет речь, и что на самом деле это потом на всю жизнь ляжет, так сказать, на тебя достаточно тяжелым грузом. Поэтому опрос, он хорош, вне всякого сомнения, да, вот он радует. Он, кстати, да, с опросами вообще, правда, у меня непростая, так сказать, такая, непростые отношения, потому что как-то они вот странно колеблются. Буквально там, условно говоря, полгода там пройдет или год пройдет, смотришь, раз, картинка меняется. Но даже если эти опросы формирующие, и то хорошо, пусть они формируют в правильную сторону. Поэтому я лично хотел бы, чтобы эти 48%, которые сказали, что «да, должна быть», чтобы они какие-то усилия прилагали к тому, чтобы так оно и было. Если уж не можете уже сами, там, по возрасту, по здоровью, там, я не знаю, по всяким там этим самым, ну, детям своим сообщите эти. Потому что на самом деле установки эти идут из трех источников. Первое, это, конечно, родители. Вне всякого сомнения, да, то есть дети все равно, даже если отношения непростые, все равно они смотрят на родителей, на их пример, на их отношения, они слушают родителей, а в критический момент, кстати говоря, вот опять же, если говорить об абортах, да, в критический момент, конечно, позиция родителей очень много решает. Второе, это общество, вне всякого сомнения, то есть то, что общество и государство продвигает как желаемое, помогает, чему оно помогает, что оно поддерживает, а что такое общество, так сказать, да, это массовая культура в первую очередь, то есть, ну, кинофильмы, там, телепередачи, всевозможные, так сказать, содержание там в интернете, там, литература и все остальное, да, вот, ну, а третье, это круг общения, ну, круг общения, он сам по себе зависит в большой степени, вот, ну, там, условно говоря, друзья-подруги зависит, так сказать, в большой степени тоже от той атмосферы, которая в обществе царит, то есть, тут деньги, несомненно, нужны, но абсолютно. Абсолютно. Но, опять же, как бы, да, здесь важно менять в головах у людей установки. И, опять же, там, те, кто уже, ну, просто по возрасту, так сказать, из этой проблемы вышел, ну, значит, с детьми надо поработать, поговорить по-хорошему, объяснить. Ну, грубо говоря, надо одобрять то, что ведет к созданию семьи, и, ну, скажем так, скептически относиться к тому, что не ведет. Ну, а там уж каждый, так сказать, найдет какую-то свою там форму работы. Потому что в конечном итоге, так сказать, вот люди, они вот смотрят, что происходит вокруг, они смотрят, так сказать, как поступают другие, они смотрят и слушают, что говорят родители, они смотрят и слушают, что говорят друзья, подруги, вот, что показывают в кинотеатрах, что, так сказать, читают они в книгах и так далее. Все, все достаточно просто. А дальше уже, конечно, включается фактор материальной поддержки. И здесь самая главная проблема – это жилье. И вот когда недавно президент, как раз было вступление в должность, и по поводу этого довольно много было, значит, сказано, и вот эта вот задача по жилью такая, ну, очень амбициозная, которая была поставлена, она сверхважная, в том числе для вот решения вопросов демографии. Здесь тоже без такого прямого участия государства, без такой очень активной социальной политики, ну и затратной, к сожалению, тоже, да, затратной, не обойтись. Это, кстати, тоже по поводу затрат, это к вопросу о прогрессивном налоге. Ну, деньги нужны, естественно, а большое количество задач, которые, так сказать, да, ну, на которые нужны деньги. Я думаю, что это, в общем, очевидно. Да, вчера правительство одобрило проект Минфина по прогрессивному, по совершенствованию налоговой системы и еще раз подтвердили, что изменение, повышение налога коснется менее 3% тех, кто вот этот подоходный налог оплатит. Деньги, которые дополнительно поступят, они пойдут в том числе и на национальный проект «Семья», «Семья», «Молодежь» и так далее. Помимо проблем, которые вы сказали, да, и на которые президент обратил внимание, еще, наверное, можно отметить, ну, одно дело, да, родить, и дальше надо воспитывать. Это уже не один год. И усилий, и физических, и моральных, и в регионах не везде, да. Есть места, например, в детских садах до сих пор. Не везде школьники учатся там в одну смену, там, в большинстве случаев в две смены тоже. Это, наверное, эти вопросы тоже государство, а кому еще должно решать? Ну да, тут никуда не денешься тоже. Вот в этой парадигме 90-х, нулевых мы не сможем двигаться дальше, решать эти проблемы. Вот, мол, давайте вот сами как-нибудь там, да, рынок определит. Но невозможно, тем более для такого огромного государства, как Россия, тем более претендующего на то, что оно идет каким-то, так сказать, своим путем, тем более как бы считающего, что оно супердержава, там, сверхдержава и так далее, цивилизация, там, как по мне, да, ну, невозможно просто ждать, как оно все само, так сказать, разрешится. Ясно, что государство должно вот напрямую участвовать. То есть жилье, образование, места в школах и детских садах, пособия, агитационная работа, массовая культура и все, что с этим связано. Без этого никак. Все эти вещи надо решать. Потому что в противном случае, так сказать, тоже. Тогда за что, собственно говоря, да, мы вообще боремся? А за что, собственно говоря, так сказать, да, мы вступаем в конфликт, опять же, с этим вот там, глобальным Западом, у которого как раз вот все рынок должен определять, так сказать, как, у которого, который сваливается там в ситуацию, когда там и дети не живут. Все эти вредные идеи, они все оттуда пришли. Все эти вредные идеи, связанные с уменьшением количества населения тем или иным способом. Способы разные. Ну, вот, например, агитация, так сказать, не иметь детей, разрушение традиционной семьи, это тоже один из способов уменьшения населения. Если мы действительно, честно, не понарошку, что называется, не для декорации, а честно сделали выбор, а я считаю, что это выбор естественный, это выбор, так сказать, в пользу жизни, ну тогда надо этот выбор подкреплять всем тем, что имеется. И здесь государству надо будет вкладывать деньги. Кстати говоря, по поводу доходов, дополнительных доходов в бюджет, я думаю, что да, надо максимально, как бы, да, значит, максимально широко объяснять, куда эти деньги пойдут, демонстрировать, что действительно это необходимо, говорить о том, что вот это в том числе, как бы, да, на социальные программы, связанные с семьей, с детством и со всем остальным. Ну, потому что, то есть эти все процессы надо обеспечивать. Не просто говорить, что все это вот так вот хорошо, потому что хорошо, нехорошо, это только история покажет, да, а просто показывает, что вот конкретно вот сюда, кстати, вот этого не было, вот оно стало, вот было-стало, да. Вот сюда это пошло, как бы здесь вот было меньше, получили дополнительные доходы, значит, стало больше, там, тех же самых мест в школах, так сказать, да, или там места в детских садах. Потому что, да, конечно, это все крайне важно для решения демографической проблемы. Вот. Ну, будем надеяться, что это будет двигаться в эту сторону. Но еще раз повторю свою, как бы, да, мантру по поводу того, что все-таки очень важно, да, показывать везде, там, действиями властей, так сказать, да, программами в сфере культуры, образования, что для государства это не просто, так сказать, какая-то декорация, что это изменение формы жизни, формы мысли, если хотите, да, вот. Тогда сдвинем, потихоньку сдвинем, так сказать, с этого места. А другого выбора нет, потому что если вот все оставить как есть, ну, к сожалению, все будет идти, значит, в геометрической регрессии, скажем так. Ну, кстати, за что мы боремся, пропагандируем многодетность, тоже вот из этого вопроса, который я уже цифры приводил из него, по поводу мотивации, да, что основным мотивом для рождения и как можно большего количества людей, 91% опрошенных называет реализацию традиционных семейных ценностей. Вообще, ну, наверное, это в русской традиции, да, в славянской традиции многодетные семьи. И вот по поводу, помните, неделю назад обсуждали мы Дни славянской письменности и культуры, вы сказали, что вот есть такая, да, славянская традиция, вот, хотелось бы пошире. Вот то, что в каких направлениях сейчас работает государство, это в направлении славянской традиции? Ну, я так скажу, мы, знаете, мы все находимся в ситуации таких качелей, когда, с одной стороны, те задачи, которые стоят перед нами, они нас заставляют вспомнить о наших традициях русских, славянских, российских, каких хотите, традиционных, религиозных, иначе просто нам конец, да. А с другой стороны, значит, тянет назад инерция прошлого, тянет назад, так сказать, десятилетия зависимости от чужой мысли, зависимости от, значит, западных каких-то каких-то установок, в том числе, в первую очередь, массовых культурных. Вот, и это везде прям видно, да. С одной стороны, так сказать, происходит одно, с другой стороны, происходит другое. Государство потихоньку, ну, корабль большой, так сказать, потихоньку разворачивается в нужную сторону. Вот, но я бы так сказал, шанс у нас есть. Я пока не могу сказать, что процесс необратимый. Очень хочу на это надеяться. Но, скажем так, шанс у нас есть. Да, разворачиваемся примерно в ту сторону. Хотя желающих нам помешать много и извне, и изнутри, к сожалению, тоже. Но мы от них успешно отбиваемся. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:35 в столице. Возвращаемся в программу на удаленной связи со студией. Сергей Михеев. Продолжаем, Сергей Александрович. Да, я буквально пару слов по поводу славянских, неславянских традиций и так далее. Вот, кстати говоря, что касается тоже нашего, так сказать, там, конфликта с Украиной. Украина, значит, утверждающая, что они там якобы возвращаются к корням там, и все остальное, на самом деле как раз попала в плен вот этой вот западной антиславянской там, культурной традиции, которая в том числе с точки зрения там, демографии, с точки зрения семьи, с точки зрения там, семейных ценностей, она полностью разрушает как раз вот эту вот, значит, традицию семейных ценностей. Вот. Ну и вот... И вот это, и это крайне печально, да, собственно говоря, за этим, как бы, за этим, я так понимаю, за это в том числе, как бы, идет и борьба за уничтожение славянства как такового. Да, я думаю, что Запад под видом помощи, под прикрытием, так сказать, там, какой-то помощи якобы Украине, на самом деле, в том числе, борется за уничтожение вот этого восточного, восточной, так сказать, славянской православной традиции в принципе. Вот. Но вот наша задача, так сказать, ему не позволить это сделать. Тут Рейтер посчитал это по поводу украинцев, что их уже всего 32 миллиона осталось, из них 9 миллионов живут в бедности. Это отчет Всемирного банка, который агентство Рейтер приводит. И количество живущих в бедности украинцев увеличилось на 1 800 000 с 2020 года, а с начала конфликта, такого горячей фазы конфликта с Россией, уже более 20% граждан страны потеряли работу. То есть каждый пятый безработный. Ну вот, если так откровенно, так сказать, говорить, да, на самом деле политика нынешней власти украинская, она антиукраинская. Она антиукраинская. И я не знаю, как бы, да, это в том числе, значит, направлено на уничтожение украинского народа как такового. Вот он, значит, Украина выходила из Союза, по-моему, там было 45, что ли, или 42, не помню, миллиона населения, да, то есть 10 миллионов минус. 10 миллионов минус, а для страны, в общем, с таким, так сказать, населением, ну, это, посмотрите, это почти что треть, да, это почти треть, ну, четвертая часть, треть, вот так вот, да, то есть каждый четвертый или каждый третий исчез. Просто исчез. Да. Это, кстати, произошло не только в результате вот нынешнего вот двухлетнего конфликта. Это произошло в результате вот этой политики, экономической политики и политики, значит, какого-то радикального национализма и политики вовлечения Украины как раз в систему западных ценностей. Вот и все. Да, можно сказать, что много из этих людей уехало, но в любом случае они уже не граждане Украины, они не на Украине, вот, они где-то вне ее находятся. И одна из причин как раз тоже вот вовлечение вот в эту вот западную систему ценностей. Мне вообще всегда было странно, что те люди, которые украинскими националистами себя называют, не замечают этих простых вещей. Нынешняя власть, за которую они в том числе воюют, она просто уничтожает. Причем система целенаправленно уничтожает украинский народ. Я не знаю. Это настолько очевидно, что и очевидно настолько, что и то, что я говорю, Запад воюет с славянством в целом, да, вот, и в первую очередь с восточным, так сказать, православной славянской традицией, но она ему просто ненавистна. Не видеть это означает быть совсем слепым, на мой взгляд. Вот, а по экономике, ну да, с экономикой все хуже и хуже. А не может быть лучше, и не будет лучше. Вот, и даже если там, условно говоря, там вот завтра, так сказать, остановится война, все эти обещания, значит, европейцев по поводу того, что они там будут Украину кормить, восстанавливать и прочее, прочее. Ну, что-то, наверное, они сделают, но, в общем и целом, вот нанесен такой урон экономике, что я думаю, что его восстанавливать придется десятилетиями. Они до сих пор не могут восстановиться после Майдана 2014 года. Даже вот до 2022 года они не могли они не могли восстановиться до уровня вот этого Януковича, которого они все обвиняли, так сказать, что он вор, там, коррупционер и прочее, прочее. А сейчас даже, сейчас мечтать даже об уровне, который был при Януковиче, даже вообще и мечтать даже не приходится. Я вот смотрю график численности населения Украины, и вот на 2014 год на Евромайдан у них более 45 миллионов человек числилось. Вот, 2014 год, это 2014, видите, а вот я просто да, цифры уже, так сказать, в голове путаются. А если взять 91-й, то цифра будет еще больше. Более 50, есть, там 52 миллиона человек, распад СССР, 52 миллиона человек, 91-й год. Вот, видите, я зафиксировался на 2014-м, как таком, на рубежном годе, 50-52 и 32 сейчас. Представляете, то есть это уже почти половина. Это уже почти половина. Вот это, когда говорят, вот, ну, оценивается по делам, так сказать, да, по результатам. Они все говорят, что они там развивались, так сказать, в сторону Европы. Вот, вот вам результат этого развития. Было 52, как бы, а стало 32. Там 50 и 32. Ну, почти половина людей исчезла. Это что, результат развития? Тоже, когда про Украину рассказывают, там, я много раз повторял, вот, ну, покажите мне украинский успех. В чем он состоит? Вот говорят, путь Украины, он вот гораздо лучше, чем путь России, да? Ну и где успех-то? Продемонстрируйте его. В чем он заключается? Покажите украинский успех. Вот половина населения исчезла в результате этого замечательного успеха. И что будет дальше, еще неизвестно. Ну, единственный успех, который приходит на ум, это то, что им там дали безвиз. Но сейчас этот безвиз, по сути, отменен. В общем, европейское счастье закрыто для большинства украинцев. Ну да, и то есть они так этим гордились, этими безвизами. Вообще весь украинский, так сказать, патриотизм заключался в том, что вот, мол, нам вот дадут безвиз, и мы уедем с Украины в Европу, а вам вот, значит, россиянам не дадут безвиз, и вы не сможете уехать, да, и так далее. Вот это было главное, достаточно долго это был главный аргумент в пользу всего того, что происходило. В конце концов, Порошенко этот безвиз считает главным достижением Майдана. Вот, если там немножко откатить назад и послушать, так сказать, то, что он говорил, вот, после Майдана, он говорил, что вот без виз это вообще, так сказать, это вот то счастье, к которому мы двигаемся, вот смотрите, как здорово мы зажили, вот, а если бы не было Майдана, типа того, да, если бы мы не свергли Януковича, то и не было бы никакого без виза, а теперь Януковича нет, экономики нет, мира нет, людей, так сказать, в большом количестве уже нет, да, и без виза тоже нет, и счастье европейское тоже, так сказать, все дальше и дальше куда-то отдаляется, потому что Украине говорят только одно. Украина, ты предназначена для войны с Россией. Вот, пока ты не кончишься вся, вот, ну, будем воевать. Да? Вперед, так сказать, что называется. Ну, в этом украинцы должны благодарить, в кавычках, Зеленского. Тут, кстати, бывший вице-премьер Украины и один из авторов Конституции украинской Дмитрий Табачник дал интервью нашим агентствам и подтвердил, как автор, один из авторов Конституции подтвердил, что сегодня единственной легитимной властью на Украине является парламент, а Минфин Украины, который оплачивает зарубежные гастроли Зеленского, фактически нарушает уголовное законодательство по статье о нецелевом расходовании средств и злоупотреблении служебным положением. То есть авторы Конституции подтверждают, там, ссылаясь, по-моему, на 101-ю либо 108-ю статью Конституции, говорят, нет, все эти, значит, вопли в Киеве о том, что нет, Зеленский, значит, по-прежнему президент, это все ложь. Ну, это ясно, да, но просто их это не остановит. Вот, ну, в принципе, то, что, значит, вспомнили про Табачника, да, это хорошо. Здесь есть и другие у нас вот, в России, так сказать, беженцы, что называется, в прошлом высокопоставленные. Ну, вот, можно у того же Януковича спросить, хотя он в законах, честно говоря, так особо не силен, я думаю, да. Но, тем не менее, я думаю, что какие-то он вещи все равно может сказать. Ну, да, вот по Табачнику интересно, потому что он когда-то действительно имел отношение к написанию, собственно, Конституцию, да, вот, поэтому, наверное, уже знает эти моменты. Все это очевидно. Самое интересное, что это сами украинские власти подтверждали это в период, значит, того же самого Майдана 2014 года, когда после свержения Януковича наделили властью Верховную Раду. Но теперь вот ситуация изменилась, да, и вот теперь все по-другому. То тогда было, а то сейчас. Это раньше было, раньше так-то, а теперь сейчас. Поэтому этими украинскими законами они жонглируют как хотят. Но вопрос в том, что я думаю, что это создает другую совершенно ситуацию. И для тех, кто внутри Украины хотел бы или готов был бы побороться для власти. И для нас, с точки зрения, так сказать, воздействия на внутреннюю ситуацию Украины. И для окружающего мира, с точки зрения понимания того, что человек, который себя выдает за президента Украины, он таковым не является. Он самозванец. Зеленский, значит, на данный момент самозванец, нарушающий законы. Вот период смуты и самозванства в нашей большой истории был. Для самозванцев всегда это заканчивалось плохо. Одного вообще, так сказать, как известно, выстрелили из пушки в сторону Польши. Да, но куда будут выстреливать этого, непонятно. А по поводу... Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. По поводу вот этой пресловутой конференции швейцарской имени Зеленского, в Китае подтвердил, как бы разослал уведомление о том, что он не будет участвовать, вот однозначно не будет участвовать ни в каком виде, значит, в этой сходке. Это западное агентство передают со ссылкой на официальный Пекин. И в офисе Зеленского, это Financial Times уже пишет, в офисе Зеленского дали указание чиновникам своим и депутатам публично критиковать Си Цзиньпина за то, что он не поедет на конференцию, и Джо Байдена, который тоже вроде как не едет на конференцию, поскольку Зеленский считает, что нет смысла в этом форуме швейцарском, если в его работе не будут принимать участие ни Байден, ни Си Цзиньпин. Китай сказал, что без России этот форум абсолютная пустышка, он никому не нужен. Вот, на призывы Зеленского ругать Байдена ему ответили в Госдепе, я так понимаю, что не стоит кусать руку, которая его кормит. Тем не менее, отмечает пресса, уже Вашингтон-Пост, что отношения официального Киева, Белого дома резко ухудшились, самый низкий уровень с начала конфликта с Россией, и якобы Зеленский увольняет один за другим чиновников украинских, которые были близки к администрации Байдена. Что получается, Александр Ильич, взваливает США всю нагрузку по Украине на Европу, так получается? Ну, они давно уже взваливают нагрузку по Украине на Европу, а сами только, так сказать, отдают команды. Вот. Ну и вот максимум, что не смог сделать Байден, это вот одобрить этот пакет в 60 миллиардов долларов с оружием, да, ну, это не шутки на самом деле, но тем не менее, да, мне кажется, они тоже близки к тому, чтобы, так сказать, вот всю ответственность переложить на Европу. И даже в случае, например, скажем, какой-то войны с Россией, чтобы страдала только Европа, а типа мы, Америка, мы тут так это, значит, погулять вышли, да, мы тут ни при чем, хотя на самом деле все равно управляют всем они. И Европой управляют они, так сказать, и Украиной управляют они, вот, ну, по крайней мере, в значительной степени с точки зрения принятия стратегических решений совершенно точно. Вот, но при всем при этом, да, вот, опять же, по поводу легитимности Зеленского, ну, пусть он ругает Байдена, правильно, пусть он ругает Байдена, пусть они там раздражаются по этому поводу, тем больше будет вероятность для возникновения какой-то альтернативы. Глядишь, значит, американцы кого-нибудь еще там подыщут, да, или кто-нибудь поймет, что ситуация меняется, можно Зеленского, так сказать, да, сместить там, или голову ему свернуть, или еще что-нибудь в этом роде, да. Вот. То есть, на самом деле, это, в общем-то, хорошо. Это первое. Второе, вот эти все, значит, такие камлания по поводу того, что надо ругать Байдена, надо ругать Цзиньпина, но это ни о чем. Вот, дана команда работникам офиса Зеленского. Да плевать на них все хотели. Кто их там знает вообще? Вот, например, скажем, можете там перечислить эти фамилии работников офиса Зеленского. Ну, есть вот Зеленский, есть его там офис, вообще такой коллективный. Вот его там эти самые сотрудники будут ругать Байдена и Цзиньпина. Ну и что? Вот. Ну, все ясно, как бы тут такая штука. Чем больше как бы, вы будете ругать, тем больше будете вызывать раздражение. Даже у американцев, а уж не говоря там о китайцах, потому что они вообще считают, что там не с кем разговаривать на той же Украине. Вот, а украинцы, так сказать, неоднократно вели себя абсолютно по-хамски с китайцами, обманывали их, грабили как бы, их инвестиции. И теперь что-то хотят, чтобы китайцы ездили на их конференции и так далее. Вообще удивительная вот эта порода, вот этот вот политикум украинский. Это просто какие-то зверьки. Вот, ну, реально какие-то вот чмошные такие зверьки, которые вообще не понимают, вот, как с приличными людьми можно разговаривать. Вот даже возьмем китайцев. Да? Значит, китайцев они несколько раз обманули, много раз оскорбляли. Значит, зажали их деньги, которые как бы там 3 миллиарда долларов инвестиций, вот. И теперь хотят, чтобы те приезжали к ним на эту самую на конференцию и поддерживали вот эту формулу Зеленского. Но вот кто они после этого, я имею в виду вот эти политические украинцы? Вообще кто они? Они вообще хоть как-то вообще ориентируются в пространстве? Они понимают, что, значит, с людьми как бы так не разговаривают? и так далее, и так далее. Они, ну, то есть какие-то вообще, так сказать, не знаю, понятия, там, нормы приличия надо иметь. Нет, они не имеют. В том числе потому, что их разбаловали. Разбаловали те же западники. Вот. Ну и западникам тоже это будет возвращаться, потому что благодарности от таких людей, от свиней благодарности не дождешься. Вот в чем дело. Вот, поэтому не надо перед ними бисер метать. Ясно, что для американцев как бы это свиньи расходные. Вот, но все равно, да, как это, какая-то эмоциональная составляющая в этом есть. Вот, поэтому тоже как бы им не нравится, когда публично, по крайней мере, начинают их критиковать и так далее. Тогда действительно они кусают руку дающего. Все как по Библии. Вот это же да, выражение из Библии, кто не в курсе, да. Вот, они кусают руку дающего, как бы, да, вот, и на самом деле, в том числе произошло это потому, что сами же американцы их и разбавили. Я не знаю, может быть, это как-то не сильно в это верю, но может быть, это как-то, так сказать, это раздражение выльется в какие-то попытки хоть что-нибудь там поменять. Но, по крайней мере, шансы Зеленского на долгую и счастливую, значит, жизнь, пребывание на должности, конечно, такие эскапады в адрес китайцев там, и американцев не обеспечивает. Ну, а что касается конференции, то такая обида, да, вот без Китая, без Си Цзиньпиня и Байдена конференция не будет иметь смысла. Ну, так те с самого начала и говорили, что она не будет иметь смысла. С самого начала и говорили, что это все цирк, да, с конями или даже без коней, вот, с какими-то дохлыми шаками. Вот, с самого начала же так и говорили, что ну о чем это, для чего это все собирается, если на этом как бы, мероприятии ничего не может быть решено. И я думаю, что еще раз говорю, вот посмотрим, кто там реально приедет и на каком уровне. Я думаю, что отказ участвовать в этом мероприятии Китая и неприезд Байдена, ну, конечно, повлияет на уровень всех остальных делегаций. И в конечном итоге все это будет таким, ну, я думаю, что все это кончится просто пшиком. В том числе, потому что, еще раз говорю, фигура Зеленского перестает, все менее и менее перестает быть вот настолько легитимной, насколько она была в глазах там Запада там год, там полтора, два назад. Ну, а насчет того, что все перекладывается на Европу, ну, да, но и риски перекладываются на Европу. Здесь вопрос в том, что как бы европейцы тоже абсолютно как бы, да, странные люди, но я уже говорил, что обезумели. Они оставили Бога, Бог оставил их. Ну, тем временем Вашингтон приглядывается к новому расходному материалу. В Кишиневе гостил госсекретарь США Блинкин и заявил, что привез от Байдена гарантии суверенитета Молдовы. Пообещал еще 50 миллионов долларов на укрепление способности сопротивляться воздействию России, проведение реформ. Вот, каких реформ не уточняется. В ответном слове президент Молдавии Майя Санду напомнила цитату Рузвельта, что великой нации нас делает не то, что мы имеем, а то, как мы используем то, что имеем. И вот Молдова, по мнению Санду, является живым подтверждением этих слов. Посмотрим, что подтверждение дальше. Какое подтверждение дальше получит Молдова? Вообще непонятно, к чему это она ляпнула. То есть это, видимо, что-то она там такое вычитала. Ей показалось, что это очень красиво звучит. Вот что она обещает, типа, эти деньги расходовать по назначению. Что касается суверенитета, да, вот с суверенитетом как раз есть проблема. Потому что Блинкин-то, видимо, говорил о суверенитете, значит, Молдовы в отношениях с Россией. Что, мол, не дадут они России, значит, съесть Молдову. А вот как насчет Евросоюза, Румынии и всего остального. Как насчет того, что Майя Санду гражданка Румынии, и насчет всех разговоров насчет того, что, так сказать, вообще надо бы войти в Румынию. Я думаю, про это Блинкин не говорил. Но что касается расходного материала, Молдова, конечно, слабенький такой себе расходный материальчик. Хотя бросить ее, например, скажем, на Приднестровье, независимо от того, чем это кончится для Молдовы, американцы могут. Да, Блинкину, в общем-то, терять уже нечего, по большому счету. Да, он, по сути, тоже уже, наверное, расходный материал. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.